Волна света. Нечего удивляться, что кризисы во время пребывания в Сен-Реми случаются с Винсентом все чаще. Его окружают беспокойные больные, от которых трудно спрятаться, а из дома приходят волнующие новости, что возбуждает сильные эмоции и провоцирует перепады настроения. Если рождение любимого племянника вызывает в дяде подавленность, то новость о продаже картины «Красные виноградники» его воодушевляет и вселяет надежду на дальнейшее развитие карьеры. Несколько дней спустя он получает также копию первой статьи, которая полностью посвящена его работе. Критик Альбер Орье использует сильные выражения, описывая кипариса Ван Гога «черные тени из ночного кошмара». Именно в психиатрической лечебнице дядя превращается в поистине самобытного художника и достигает максимального градуса выразительности, который принесет ему посмертную славу. «Я не устаю теряться в завитках, которые разливаются по ночному небу. Сколько раз я упрекал мать в том, что она поторопилась с продажей картины. К счастью, после неоднократной смены владельца и нацистских конфискаций она оказалась в США, и в 1941 году ее приобрел Нью-Йоркский музей современного искусства. Наконец-то «Звездная ночь» обрела надежный и достойный приют, о котором Винсент мог только мечтать. Трудно представить, но мой отец раскритиковал полотно, посчитав его остановкой, даже регрессом в творческом развитии дяди. Звезды слишком огромны, весь пейзаж – просто несуразная детская фантазия. После столь сурового приговора Винсент причислял «Звездную ночь» не иначе, как к этюдам, наброском, не заслуживающим его автографа. На деле же картина представляет собой квинтэссенцию самых новаторских и самых глубоких авторских решений. Ее по праву можно считать творческим завещанием Ван Гога. Пейзаж Сен-Реми показан сквозь призму личного видения художника. Колокольня церкви непомерно высока, а исторический центр, напротив, сведен к скромной группе домиков с освещенными окнами. Это, пожалуй, главное отличие, которое бросается в глаза, когда смотришь на реальный Сен-Реми из палаты Винсента. В конце XIX века агломерация уже была гораздо более мощной, чем на его картине. Изображение больше напоминает японские горные деревушки, в которых мне довелось побывать в годы учебы. Я с удовольствием исследовал самые отдаленные уголки страны. Домики дяди рождают то же чувство бренности и хрупкости жизни, которое я испытывал, глядя на сгрудившиеся крыши пагод. В каких-то окнах горит свет, значит, еще не слишком поздно. Растущая луна мерцает в своем желтом нимбе, как будто солнце зажглось посреди ночи. Ее блики передаются звездам и закручиваются в вихрь, увлекающий за собой облака. Ты как будто чувствуешь порыв южного ветра, который разносит свечение по картине. Я не первый, кто сравнивает эту волну ночного света с морем, который изобразил Хокусай в одном из самых известных своих произведений. Если я правильно помню, японские художники как раз стремились к созданию живого, дышащего мира. Они представляют природу как постоянное движение, процесс, не имеющий четких границ и равновесия. Именно у кумиров японцев Винсент учится превращать кипарисы в темные языки пламени, преграждающие взгляд, леса в комки листвы, намеченные быстрыми движениями кисти, горы в извилистые холмы. Было бы заблуждением сводить вихреобразные завитки к симптомам невроза, приравнивать результаты творческого поиска Винсента к бесконтрольным жестам сумасшедшего, неспособного выстраивать композицию. Как раз наоборот. Этим шедевром Ван Гог доказал, что смог выработать уникальный художественный язык. Какие результаты десятилетних исследований Винсента мы можем видеть на картине? В первую очередь, способность комбинировать цвета. Художник смягчает передний план, оставляя его темным, чтобы свет мог ярче вспыхнуть на заднем плане. Нарушение законов перспективы и ощущение хаоса – элементы живого живописного языка, изобретенного Ван Гогом и доступного лишь ему одному. Дяде не с кем было разделить открытие. С каждой новой картиной он все лучше овладевает новым методом, но чувствует себя все более одиноким. Местная обстановка начинает невыносимо тяготить меня. Я терплю уже больше года. Мне нужен воздух, я чувствую себя раздавленным скукой и болью. И к тому же мне надо работать, а здесь я попусту теряю время. Почему, скажи мне, ты так боишься, что со мной что-то случится? Этого не стоит бояться. Поверь мне, с тех пор, как я здесь, я повидал немало. Припадки и приступы психоза тут обычное дело. Самое главное — знать, что несчастье может произойти в любой момент. Уверяю тебя, что не так просто постоянно жить под надзором, как бы хорошо к тебе ни относились, жертвовать своей свободой, быть изгоем общества и понимать, что у тебя в жизни есть только одно — любимая работа, которой ты готов отдавать всего себя. Как только дядя выбрался из последнего кризиса, он уже не думает о возможных последствиях. Больше нет времени ждать. Винсент отправил Тео сотни полотен и чувствует, что получил от Прованса все, что мог. Местные пейзажи исчерпали себя десятками повторений. Теперь главное — уехать, а значит, необходимо убедить брата в том, что его психическое здоровье пошло на поправку. Ван Гог покидает юг Франции 17 мая 1890 года. Картины, которые останутся в Сен-Реми, будут использоваться не по назначению. Местные мальчишки будут бросать в них дротики, а садовники — закрывать ими брешь в водостоке. Ван Гог нащупал ту дорогу, что приведет его работы к успеху, однако до признания еще очень далеко. Сейчас ему нужно лишь немного спокойствия. Встреча с Тео должна пойти ему на пользу. Или нет? Этап 8. Овер-сюр-Уаз. Что мне еще остается? Я прибыл в Овер-сюр-Уаз с солнечным утром, прямо как дядя Винсент. Для меня, как и для него тогда, это последний этап пути. Воздух жаркий, но дует свежий ветерок. Я чувствую усталость и вместе с тем духовную наполненность. Похоже, я близок к разгадке, искомый уже много дней во время путешествий по следам дяди, сравнений писем и свидетельств очевидцев, изображений на картинах с реальными пейзажами. Почему картины Ван Гога, которым в наши дни поклоняются, не были оценены при жизни? Я узнал для себя много нового о дяде. В работу он вложил массу трудов и усилий, а в отношении с близкими – много страсти. Он часто заблуждался в видении ситуации, что порой определяло его дальнейшую жизнь и карьеру. Неудачи и поражения не сломили Винсента, наоборот, они подпитывали в нем самолюбие и желание продолжать двигаться в выбранном направлении, пусть даже методом проб и ошибок. Вместе с тем у меня остались вопросы. Как дядя мог продолжать писать, зная, что его полотна не продаются? Как в течение 10 лет он спокойно существовал за счет Тео, сознавая, что его работы ни для кого, кроме них двоих, не представляют ценности и интереса? Годы, месяцы, недели прошли в поисках собственного стиля, в отработке уверенной линии, в экспериментах с цветовым решением. У кого угодно опустились бы руки, но Винсент чувствовал мощную поддержку со стороны Тео, который всегда шел навстречу любым его требованиям. Я не только изучил места, связанные с Ван Гогом, и переписку между братьями, но и материальные вопросы. Первые упоминания о помощи со стороны Тео относятся к июню 1880 года. Именно тогда Ван Гог принял решение стать художником. «В Эттоне я узнал, что ты выслал мне 50 франков. Что ж, я их принял. Принял с неохотой и тоской, но сейчас я испытываю затруднения и нужду. Что мне еще оставалось делать? Я должен поблагодарить тебя. Для того я пишу». Желание попробовать себя в роли художника — попытка найти выход из экзистенциального кризиса. Винсент не знает, за какое дело взяться, но чувствует неотвратимую тягу к рисованию. Семья в очередной раз решает пойти ему навстречу. В 1881 году мой отец назначен главой филиала галереи «Гупиль и Ко» на бульваре Монмартр в Париже. Дедушка очень обрадовался этому известию. Наконец-то один из его сыновей профессионально устроен и может помочь другому, непутевому бедолаге, который не в состоянии подыскать себе работу. «Очень любезно с твоей стороны, что ты взялся оплачивать расходы Винсента. Сможешь ли ты заботиться о нем и дальше, или лучше, чтобы это продолжал делать я? Прошу, скажи мне откровенно». Я вдруг понял, что щедрость Тео продиктована в том числе желанием освободить отца от бремени. Из писем видно, что никто уже не надеется, что Винсент когда-нибудь станет финансово независимым. Он не способен удержаться ни на одной работе, вечно позорит семью неадекватным поведением и совершенно не умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Дядя чувствует мир в душе только тогда, когда рисует. Тео не остается ничего другого, кроме как создать ему все условия для занятий живописью. Им движет в гораздо большей степени любовь, нежели вера в талант брата. Помощь становится регулярной с 1882 года. Винсент получает деньги, где бы он ни находился. Сумма варьируется от 100 до 150 франков в месяц, в зависимости от непредвиденных расходов и новых проектов. Будучи инженером до мозга костей, в том числе в сентиментальных и семейных вопросах, я пересчитал сумму по валютному курсу, чтобы понять, насколько ее было достаточно, чтобы обеспечить потребности одинокого человека. В те годы 150 франков соответствовали приблизительно 75 голландским флоринам. Сумма вполне приличная, если учитывать, что брабанский рабочий мог содержать семью из 7 человек на 8 флоринов в неделю, а ткач зарабатывал и того меньше. Винсент для себя одного имеет в распоряжении вдвое больше. С июня 1882 года Тео начинает делить ежемесячные жалования на 3 транша, которые отправляют 1, 10 и 20 числа каждого месяца, о чем его попросил сам Винсент, боявшийся растратить всю сумму сразу. Получение денег, постоянная тема в их переписке, всегда вызывает вздох облегчения у Ван Гога. Обычно его письмо брату открывается словами благодарности и заканчивается просьбой прислать очередной перевод. Если за 2 года пребывания в Париже сведений о полученных суммах нет, то в Арле субсидии от брата выросли значительно. С февраля по октябрь 1888 года Винсенту пришло от Тео в общей сложности около 2300 франков, то есть 220-260 франков ежемесячно. Дядя оправдывает увеличение расходов необходимостью снять жилье побольше, купить мебель и подготовить почву для организации южной мастерской. Если сравнить цифру с жалованием почтальона Жозефа Рулена, которая составляет 135 франков, при том, что у того 5 человек на иждивении, то дела у Ван Гога идут вполне неплохо. Что касается госпитализации в Сен-Реми, то вместе с проживанием счет Винсента обошелся моему отцу в 3310 франков за год. Для рисования требуется много денег, но меня угнетает чувство, что я постоянно в долгу перед тобой. Это так унизительно. Как бы я хотел, чтобы это прекратилось. Дядя периодически испытывает вялые упреки совести и понимает, что его расходы рискуют стать для Тео неподъемными. Однако угрызений хватает только на одно письмо. В действительности Винсент убежден, что другого выхода нет. Его миссия настолько значительна, что любая жертва оправдана, раз приносит хотя бы временное облегчение. Из писем Ван Гога явствует, что с его точки зрения деньги брата не безвозмездное финансирование, а лишь аванс за картины, получаемые еженедельно в огромных количествах. Благодаря им в один прекрасный день Тео разбогатеет и будет вознагражден с лихвой. Увы, он все не наступает, что сильно расстраивает Винсента. Даже продажа красных виноградников не изменила ситуацию. 400 франков – лишь капля в море долгов перед братом и поставщиками материалов для живописи. После смерти Ван Гог остался должен больше 900 франков продавцу магазина «Тассе энд Лот» и почти 400 папаше Танги. Сумма накопилась всего за год. Благодаря семье и в первую очередь моему отцу – Винсент мог позволить себе относительную свободу действий на протяжении всей карьеры. Миф о бедности дяди не имеет ничего общего с реальностью. Его формированию во многом способствовали просьбы и жалобы в адрес Тео, обнаруженные в переписке. На самом деле Винсент ни в чем себе не отказывал. Денег хватало на материалы, краски и холсты, на оплату жалования натурщикам, на аренду студии и даже на посещение публичных домов. Все его капризы непременно удовлетворялись, даже самые невероятные, как то покупка сотен эстампов, журналов и мебели для Желтого дома, где он задумал оборудовать южную мастерскую. Тео остался верен данному им обещанию и финансировал все проекты Винсента, какими бы рискованными и сумасбродными ни были его решения. Даже тогда, когда спустя год реабилитации дядя решает уехать из Сен-Реми, где ему стало слишком тесно. Париж уже не тот. Как только Винсент решил сменить обстановку, ничто уже не может его остановить. Теперь в его пользу сыграл тот факт, что приступы стали случаться гораздо реже. Состояние дяди кажется гораздо более стабильным и ровным. Тео попытался было возразить, но без толку. Тогда он отправил в лечебницу запрос на выписку. Готов поспорить, что доктор Пейрон несколько покривил душой, делая в табеле напротив фамилии Ван Гог отметку «здоров». Это понимает и мой отец. Он высказывает опасения по поводу того, сможет ли Винсент добраться в одиночестве из Сен-Реми в Париж. Дядю же только раздражает излишняя забота. «Я проявил столько терпения, никому не сделал ничего плохого. Разве справедливо, что ты хочешь приставить ко мне надсмотрщика, будто я агрессивное животное? Нет уж, покорно благодарю. Если в дороге со мной случится приступ, на каждой станции есть врачи, они знают, что делать, я не буду сопротивляться». Таким образом, в мае 1890 года не совсем здоровый психический человек, покинув приют для душевнобольных, прибывает на вокзал в Арле, садится на поезд и пересекает половину Франции, чтобы вернуться туда, откуда бежал 2 года назад. Он разочарован тем, что так и не смог организовать сообщество художников, что попал во власть злых языков и предрассудков, сильно поколебавшие его уверенность в себе. Единственное, что греет его душу, огромное количество полотен, созданных за это время. Он выработал индивидуальную манеру живописи и создает картины, в которых угадывает будущие шедевры, хоть и стесняется заявить об этом вслух. И уж, конечно, он вовсе не намерен причислять себя к умалишенным. Дядя без особых приключений добрался до Парижа, где поселился в доме моих родителей. Моя мать приняла его тепло. Теперь она ему как сестра. Иоханна не единственная новость для Винсента. В квартире еще есть я, 4-месячный младенец. На фото тех лет у меня растерянный взгляд, как у всех новорожденных. Я активно реагирую, проявляю любопытство к любому жесту, звуку, запаху. Тео и Йоу воспользовались приездом Винсента, чтобы устроить крестины. Когда дядя, согласившийся быть крестным, держит меня во время церемонии, у него дрожат руки. Он не чувствует себя в состоянии позаботиться даже о себе, не говоря уже о ком-то другом, тем более о таком маленьком и беззащитном создании, каким был я в тот момент. Из рассказов матери я понял, что Винсент чувствовал себя у нас относительно спокойно, хоть и понимал, что для него это временное пристанище. Он бродит по дому, наблюдает за мной с умилением, то и дело останавливается в недоумении, разглядывая собственные картины, развешанные повсюду, беседует с моим отцом о живописи, обсуждает планы на будущее. О том, чтобы выйти в свет, пока не может быть и речи. Дядя не готов вновь броситься в омут с головой. Он по-прежнему боится очередного срыва. Мы пробовали приглашать гостей, однако Винсент довольно быстро убедился в том, что парижская суета ему только во вред. Все, чего он жаждал, снова приступить к работе. Тео зовет в гости Тулуз-Лотрека, Писаро, Бернара, пытаясь собрать вокруг брата друзей, которые окружали его до отъезда на юг. Однако это почти всегда визиты вежливости, во время которых никто не решается перейти границу ни в творческом, ни в эмоциональном плане. Болезнь, перенесенная Винсентом в Провансе, внушает опасения даже самым смелым его товарищам. Да и о чем можно говорить, сидя в мещанской обстановке за чашкой чая? В кафе, за бокалом абсента и опиумной трубкой, или в мастерской, где художники работают плечом к плечу, рождаются действительно новаторские проекты. Ван Гог еще слишком слаб психически, чтобы вновь покорять парижскую творческую сцену. Уже через пару дней становится ясно, что необходимо подыскать альтернативу. Ненадежный доктор. Мой брат так давно мечтал познакомиться с вами, что предпочел приехать к вам сразу, вместо того, чтобы дожидаться в Париже. Надеюсь, вы не станете возражать, если он проведет в вашем городке несколько недель и, пользуясь случаем, будет писать этюды. Брат уверен, что поладит с вами, кроме того, он надеется, что возвращение на север заставит болезнь отступить, тогда как длительное пребывание на юге только ухудшило бы его состояние. Тео уверен, что смена декораций, в том числе климата и круга общения, положительно скажется на психическом здоровье Винсента. Он предпринимает очередную попытку пристроить брата, на сей раз в нескольких километрах от Парижа, чтобы иметь возможность в любой момент приехать, если вдруг случится новый приступ. Камиль Писаро посоветовал ему обратиться к Полю Гаше, специалисту по нервным болезням, человеку эксцентричному и увлекающемуся живописью. Среди его друзей – художники-реалисты Гюстав Корбе и Арман Готье. Стены его дома украшают картины импрессионистов, а на трюмо выставлены диковинные безделушки. Его дом полон темного, почти черного антиквариата. Есть несколько эскизов импрессионистов. В целом этот экстравагантный тип произвел на меня скорее положительное впечатление. Гаше с удовольствием принимает дядю у себя в Увер-сюр-Уаз. Случай Ван Гога, о котором он так много слышал, представляется ему довольно любопытным. Винсент в глазах доктора интересный пациент. Он страдает от нервных срывов, но их легко держать под контролем, используя настойку листьев на перстянке, показанную при эпилептическом и компульсивном расстройстве. Ван Гог – художник-одиночка, одержимый желанием рисовать. Гаше с удовольствием дискутирует с ним об искусстве и дает рекомендации относительно новых мест и сюжетов. Более того, он сам готов выступить в роли модели. Я написал портрет Гаше. Он сидит с меланхоличным, скучающим выражением, некоторым оно, быть может, покажется ухмылкой. Как бы то ни было, я убежден, что в отличие от безмятежных образов на античных портретах, лицо современного человека пронизано экспрессией и страстью, каким-то напряженным ожиданием, граничащим с криком отчаяния. Грусть в нем сочетается с мягкостью, ясностью и мудростью. Я намерен сделать еще несколько портретов. Думаю, это будут сильные работы. Доктору посвящены две картины. Он сидит, подпирая щеку рукой, скривившись в скучающей гримасе. На столе лежат книги и ветка на перстянке. Винсент пытается передать грусть и разочарование человека, занятого нелюбимым делом. Вместо лечения пациентов он хотел бы посвящать все время рисованию. Гаше даже придумал себе псевдоним Поль фон Риссель и так подписывает свои картины, пейзажи и натюрморты, довольно примитивные. Не думаю, что стоит надеяться на доктора Гаше. Во-первых, он, похоже, болен еще больше, ну или, во всяком случае, не меньше моего. Когда слепой ведет за собой слепого, оба рискуют угодить в пропасть. Тео, по-видимому, не придает значения сомнениям Винсента. Он всячески пытается их развеять, считая, что в Авере состояние брата стабилизируется.